Глава 12. Свиток пергамента. До свадьбы оставалось всего 3 дня. Половодье богатых и разнообразных подарков буквально наводняло виллу графа Льва, где решила обосноваться графиня Карфо. Присылали столовую посуду, изумительные венецианские изделия из стекла, ковры, украшенные драгоценными камнями, иконы и многие ярды ценнейшего шелка и парчи из Фагана. Богатая тетушка преподнесла не только роскошный прогулочный каик, а вместе с ним и 7 сильных арабов-гребцов, усилиями которых каик мог легко переплывать Золотой Рог или Босфор. Деспоина Евдокия подарила и красивую виллу на одном из многих лесистых островов, которые хорошо были видны с холмов Константинополя. В служебных помещениях появились подаренные слуги-рабы для нужд нового домашнего хозяйства. Они покорно подчинились смене владельца. Поступали подарки и для будущего франкского мужа графини. Это были боевые кони, усыпанные драгоценными камнями прекрасные латы, легкие, но крепкие шлемы, изогнутые мечи лучшей ламасской стали. Обрадованный благоприятным отношением к нему герцога Боэмунда, сэр Эдмунд успокоился и пришел в прекрасное расположение духа. Он получал особое наслаждение, когда они вместе с Сибилой рассматривали многочисленные подарки. В тот день, когда группа франкских ратников доставила прекрасные подарки не только от герцога Боэмунда, но и от Ричарда из Принципата, епископа Ариана и других рыцарей из военного окружения герцога, Эдмунд был просто в восторге. Больше всего он обрадовался красивому седлу от сэра Тустена. Сам Тустен не приехал. Очевидно, его задержали дела. В это время он объезжал итало-нормандские отряды и вербовал по пути оставшихся без хозяев людей, заменяя ими тех, кто умер, заболел или был убит во время продвижения по Греции. «Разве это не прелесть?» — восклицала Сибилла с восторженным блеском больших фиолетовых глаз. Она раскрыла коробку из слоновой кости и показала жениху нитку бус из крупных жемчужин с золотыми шариками. Эдмунд притянул к себе счастливую невесту и, поцеловав ее, опустил бусы в коробочку. Это были замечательные минуты. Никогда англо-норман не мог и мечтать, что завладеет таким богатством мирным путем. В Византии, так же как и во владениях франков, женщина могла обладать собственностью только через своего мужа. «Только бы нам не пришлось слишком рано уезжать из Византии», — вздохнула Сибилла. «Эдмунд, любимый мой, я убеждена, что достаточно одного слова графа Льва императору, чтобы герцог дал тебе отпуск». Эдмунд решительно тряхнул медными локонами. «Нет, моя дорогая, этого я не могу допустить. Мой отряд, одним из первых войск моего государя, должен переправиться в Азию и разбить неверных. Тогда я последую за тобой. Это будет легко сделать, поскольку мой дядя командует частями всадников в наших экспедиционных силах, прекрасной, дисциплинированной, тяжелой кавалерией, вооруженной с головы до пят. А кто командует военными силами империи?» Сибилла взглянула на него в полном изумлении. «Мой дорогой простак, ты разве не слышал, что Мануэль Бутумит возглавит поход?» Она рассмеялась. «Почему вы, франки, всегда узнаете о таких вещах в последнюю очередь? Да, сегодня утром император подписал приказы Бутумита священными красными чернилами». «Потерпи», — улыбнулся он, сбивая ее и сине-черные кудри. «В один прекрасный день я стану столь же хитрым и осведомленным, как лучший из твоих византийцев». «Не говори твоих византийцев, ведь после женитьбы ты станешь одним из них, по крайней мере, в глазах империи». «В моих жилах течет царская кровь палеологов». Эдмунд немного помолчал, вглядываясь в изящные черты ее лица. «Ты действительно собираешься принять участие в кампании?» — тихо спросил он. Сибилла кивнула. «Многие франкские леди тоже готовятся так поступить. Но ты ведь не дрожала, как они в холодных и сырых замках, не привыкла к грубой пище и даже не умеешь ездить верхом?» «Могу и научиться», — решительно объявила Сибилла. «Я намного сильнее, чем ты воображаешь, и буду в полной безопасности в лагере графа Льва». Эдмунд слушал ее со смешанным чувством. Ему никак не хотелось отвлекаться от своей главной цели — нанесения мощных ударов по неверным, пока либо он сам погибнет, либо Золотой Иерусалим будет очищен от неверных. Бесшумно ступая в мягких шлепанцах, в дверях появился слуга. Он низко поклонился Эдмунду и Сибилле, блеснув при свете свечей гладко выбритой головой. «Милорд, франкский воин уверяет, что он ваш телохранитель, ожидает в прихожей». «Телохранитель?» «Да, милорд. У этого варвара круглое лицо и волосы цвета пшеничной соломы. Он назвал мне свое имя, но я не могу его произнести». «Его зовут Герт Ордуэй?» — быстро спросил Эдмунд. Двойной подбородок слуги напрягся, он быстро кивнул. «Так зовут парня, милорд». «Это твой оруженосец!» — вскричала Сибилла, прижимаясь к жениху. «Ты, конечно, рад. Я хорошо знаю, как любит тебя этот саксонский юноша и как ты расположен к нему». Нежно улыбнувшись, она подхватила тонкую шелковую накидку цвета шафрана. «Вам есть о чем поговорить, и это меня не касается, поэтому я удаляюсь, посмотрю, как шьют мой свадебный наряд». Едва Сибилла вышла, как появился Герт. Он опустился на одно колено и поцеловал руку своему господину. Эдмунд похлопал его по плечу. Оруженосец вскочил, а бывший граф Аренделлский сделал вывод, что во время своего отсутствия Герт заметно повзрослел. Он казался менее неуклюжим и отпустил короткие светлые усы. Юношеский румянец исчез, а в больших ясных глазах появилось пытливое выражение. «Я бесконечно рад, милорд, что нашел вас в таком прекрасном состоянии!» — воскликнул он. «Слышал, что прошлой зимой вы страдали от тяжелого ранения». «Сейчас я здоров», — прервал герцограф. «Выкладывай мне новости». И тут Эдмунд с изумлением заметил, что радостное выражение на лице оруженосца сменилось грустным. «Что случилось, Герт? Что тебя тревожит?» «Я принес известие, милорд», — начал нерешительно оруженосец. «Не знаю, обрадуют они вас или огорчат. Говори же, я сам решу. Это вручил мне сэр Робер из Сан-Северино». «Робер из Сан-Северино?» Сердце Эдмунда подскочило, словно конь, пронзенный стрелой. «Вот, милорд», — Герт покопался толстыми пальцами за пазухой туники и вытащил небольшой в пятнах пота свиток пергамента, перевязанный голубой шелковой лентой. «Да, милорд, сэр Робер командует вассалами из Сан-Северино вместо старшего брата, который, увы, совсем лишился разума». «И он собирается», — вытягивал из Герта граф. «Нет, милорд, сэр Робер клянется, что не таит зла против вас, и не таит его сэр Хью, а старый граф Тюржи, он давно уже мертв». Внутренняя дрожь сотрясала Эдмунда, когда он напряженным голосом произнес: «А что слышно о леди Алекс?» Герт опустил глаза. «Милорд, вы держите в своих руках ее послание. Оно написано монахом, нынешним капелланом Сан-Северино». Отбросив алый плащ, Эдмунд ринулся к канделябру и дрожащими пальцами разорвал скреплявшую свиток ленту. Пергамент мягко хрустнул, когда Эдмунд развернул свиток. Он был написан четкими, хоть и корявыми черными латинскими буквами. Со смутными тревожными предчувствиями Эдмунд начал читать. «Возлюбленный мой лорд и защитник, один из торговцев, прибывших на запад из владений римлян, доставил сведения о вашем благополучном прибытии в Византию. Я очень обрадовалась и заказала много благодарственных месс. Вы должны знать, мой любимый, что после вашего отъезда пагубная чума обрушилась на земли Вероны. Вняв просьбам аббатиссы монастыря святой Женевьевы, я временно помогала ее монахиням ухаживать за пораженными эпидемией воинами из крестоносцев, которые проходили здесь. В этом женском монастыре я прожила недолго, но заразилась сама и в течение многих недель лежала недалеко от райских врат, потому и поползли слухи о том, что якобы я стала послушницей и намереваюсь стать не вашей невестой, владыка моего сердца, а нашего сладчайшего Господа Иисуса. Как только мои силы немного восстановились, я вернулась в Сан-Северино, где мой отец умирал от старой раны. Вскоре после моего возвращения доблестный рыцарь отправился за своей небесной наградой. О, Эдмунд, возлюбленный мой, как часто проводила я ночи на коленях в молитвах! Я просила, чтобы наш Господь оградил вас от опасностей, которые, должно быть, подстерегают вас в этом огромном городе на каждом шагу. О невероятных жестокостях, которые там творятся, мы слышим почти каждый день. Знаете же, что мой старший брат Хью во многом восстановил свои силы. Но с ним нередко случаются припадки. Он падает, и на губах у него выступает пена.